Фуриков побеждает Фурию или тайна с приоткрывшимся мраком. Я уже упоминала Лидию Георгиевну Голомееву, начальницу особого сектора, заглатывающего фильмы на неопределенный срок. Однажды она позвонила мне по внутреннему телефону и распорядилась, чтобы в картине о венгерском композиторе Эркеле срочно, к завтрашнему утру, был заменен титр, в котором упоминается гроб. Чтобы никакого гроба в помине не было. Этот фильм, состряпанный венграми в точности по рецепту наших биографических фильмов, был дублирован по-русски, а тексты оперных арий, дабы сохранить голоса исполнителей, были субтитрированы. Я взяла монтажные листы, отыскала титр. И стою у края гроба. Погадала, чем он плох в контексте арии. Но времени на размышления не было, и я позвонила режиссеру дубляжа Перельштейну. Прочла титр, назвала его монтажный номер и сказала, что есть распоряжение заменить его к завтрашнему дню. Режиссер возопил, что для этого лаборатория должна работать ночью, но имя Голомеевой его мгновенно укротило. Дело было к вечеру, и передо мной почему-то явственно возникло суматошное лицо Перельштейна в ореоле нервно-пружинистых седых волос. Подталкиваемая этим видением, я позвонила еще и в дирекцию студии, попросила принять телефонограмму и снова продиктовала текст и номер титра, который должен быть заменен. После этого, успокоенная, ушла домой. На другой день коробку с пленкой доставили в мой кабинет. Постоянным основанием между студией и министерством занимался Лёва Фуриков. Личность в своем роде замечательная. Круглолицый, бело-розовый, с голубыми глазами и соломенными волосами. Этот молодой человек казался воплощением здоровья, а на самом деле был тяжело контужен на фронте. «Нельсанна», — говорил он, — «я что? Я десятилетку кончаю, заочно. До войны кончить не успел. Ясное дело, голова моя контуженная, однако соображает. Без диплома у нас как? Что? Ни пру, ни ну. Коробки возить? Фиговое дело». Никакие окрики высокого начальства, никакие понукания не могли поколебать его фундаментального добродушия. «Вы меня не погоняйте. Я контуженный», — весело оповещал он. «У меня голова вмиг кругом пойдет». А спокойным манером раз-два, раз-два, глядишь, и дело сделано. Мы с Левой только собирались посмотреть привезенную часть, как задребежал звонок Голомеевой. «Нечего смотреть, давайте сюда, в зал министра, живо, я посмотрю». Она плюхнулась в кресло, мы с Левой рядом. Тенор на экране, ломая руки, тянул свою арию. Я напряженно читала титры, и вдруг... И стою у края гроба, белым по черному, как наваждение. Нелепый человек Перельштейн заменил соседний титр, оставив на месте гроб. «Гроб!» — нечеловечески завопила Голомеева. «Гроб!» Погас экран, зажегся свет, механики услышали вопль. «Фуриков! Гроб! Зарезал! Без ножа зарезал!» Словами Городничего из «Ревизора» задыхалась Голомеева. «Лидия Георгиевна», — солидно откашлялся Лёва. «Фуриков! Фуриков!» — раздавались уже не вопли, а стенания. «Гроб! Опять гроб! А у него глаз вчера еще закрылся! Он вернулся с закрытым глазом!» «Вот оно что!» — мелькнуло в голове. «У Большакова закрылся глаз. Вчера он был в Кремле». Значит, дубляжи смотрят на самом верху? Но почему именно гроб? И тут на меня нашло озарение. Сталин. Это он испугался слов и стою у края гроба. Неужели он так боится смерти? Неужели сам бессмертный? На какое-то время, потрясенный открытием, я отключилась от перепалки. Потом услышала: «Фуриков, вон отсюда! Фуриков, стойте!» Она смолкла, обессиленная. «Лидия Георгиевна», — весомо сказал в тишине Фуриков, — «Лидия Георгиевна, если бы вы не были женщиной, «Что? Что? Фуриков, что вы говорите? Если бы вы не были женщиной, Лидия Георгиевна, — говорю я, — торжественно провозгласил Фуриков, — я бы покрыл вас матом». С этими словами он покинул зал. Лидия Георгиевна осталась с отвисшей челюстью. С ней сделалась истерика. Так Фуриков победил Фурию. Еще через день злополучный титр был вырезан. После великих перемен Большаков, покидая пост министра, не оставил в беде свою фаворитку. Он добился назначения ее редактором без всякого образования. В этом качестве она была шелковой, искательной и постепенно куда-то слиняла. Лёва Фуриков закончил десятилетку, институт, и теперь пребывает в солидной должности эксперта-прогнозиста. Голова его соображает лучше многих. Худо обернулось дело для Перельштейна. Готовился приказ об увольнении его с работы, изгнании из кинематографа навсегда. Шел 52-й год. Космополитическая кампания была в разгаре. Никакая другая работа ему не светила. Выяснилось, между тем, что у него куча детей. Многими усилиями едва удалось устроить ему ссылку в Ашхабад. Чудак пылал праведным гневом. Безобразие. Я творческий работник, а меня посылают в эту дыру, на бездействующую студию. За что? За какой-то титр? Я этого так не оставлю. Я добьюсь справедливости. Я дойду до самого верха. Он вздымал руки, как подбитые крылья. Еле-еле втолковали ему, чтобы он на время, поймите, на время, уехал с глаз долой. Спустя годы, когда моя чиновничья карьера давно закончилась, по собственному желанию, в связи с переходом на творческую работу, я по своим сценарным делам оказалась на студии и увидела, как на меня несется по коридору большая суматошная птица с торчащим нервным пухом на голове. Пронесся, не узнав. Я обрадовалась, жив курилка. Пережил того, кто, боясь упоминания слова «гроб», угробил, не моргнув, миллионы.